Глава 9. Тетя Лия всегда говорила, что высшее образование необходимо. Мол, в жизни можно устроиться и без него, но все равно. Много раз и с некоторым занудством она объясняла, что смысл даже не в дополнительной галочке в электронном досье, а в навыке, который такое образование дает. Способности искать, структурировать и воспринимать информацию, причем любую, независимо от специализации. Причин сомневаться в словах тети у меня не было. К тому же я и без всяких наставлений понимала, что знаний не хватает. Приютская школа дала минимум, а самообразование? Скажем так, чтобы им заниматься, нужно очень сильно хотеть. Во мне лишней тяги, увы, не имелось. Поэтому, когда появилась возможность, я наняла репетиторов, способных подтянуть до нужного уровня. А затем подала документы на поступление в Объединенный университет бизнеса. Поступала, разумеется, на заочное. Просто иных вариантов мой график не позволял. А специальность выбрала. Не близкую, но вполне в моей профессии полезную. Я начала изучать маркетинг и маркетинговые технологии. Сдавать первую сессию дистанционно не разрешалось. В тот период мне пришлось ездить в университет лично. Один из этих визитов и подарил по-настоящему судьбоносную встречу. Знакомство с Лейлой. Особой известности у меня на тот момент не было. При моем появлении никто не таращил глаза и от счастья не визжал. Я была одной из многих. Вероятно, более заметной за счет того, что привыкла к публичным выступлениям, но все равно. После очередного экзамена, когда я вышла в примыкающий к зданию университета сквер и, усевшись на парапет, вытащила из сумки сэндвич, ко мне подошла невысокая симпатичная блондинка. «Можно я тут посижу?» – спросила она. Я, не задумываясь, кивнула. Лейла опустилась рядом, достала пачку хлебцев и принялась жевать. Она в тот момент на очередной из своих бесчисленных диет сидела. Угу, прямо во время сессии. Хотя что может быть глупее, чем голодать, когда мозгу требуется повышенное питание? С чего начался разговор, уже не вспомню. Но в процессе этого общения я призналась, что мне необходим финансовый консультант. Лейла порекомендовала своего босса, частного финансиста, у которого работала секретарем. Через несколько дней я появилась в их конторе и после коротких переговоров заключила контракт. Босс Лейлы оказался человеком очень приятным и в управлении деньгами, как мне показалось, разбирался. Впрочем, не показалось. И следующий год сотрудничества это доказал. И хотя с тех пор я появлялась в конторе очень редко, некое подобие приятельских отношений мы с Лейлой поддерживали. Более того, Лейла узнала, чем я занимаюсь, отыскала в сети записи и гордо поименовала себя моей поклонницей. А спустя год Лейла, которая на тот момент заканчивала университет по специальности страхования и финансы, позвонила и попросила о встрече. Я на просьбу откликнулась. Пришла, чтобы получить нестандартное предложение. Девушка заявила, что хочет попробовать себя в роли моей помощницы. До настоящей известности мне было еще далеко, но дела шли в гору, и я действительно не успевала. Однако бюджета на достойную зарплату помощницы, увы, не имелось. Правда, Лейлу это не остановило. Будущая подруга и продюсер заявила, что готова работать бесплатно. Я на подобное не согласилась и даже уперлась, но Лейла умела убеждать. А потом? Ну, собственно, все. Как-то очень постепенно и незаметно на плечи Лейлы легла вся организационная деятельность. Именно она, эта немного взбаломошная блондинка, вела переговоры, с кем-то ругалась и мирилась, выбивала выгодные условия, гонорары. Она стала абсолютно незаменима, и я такому положению вещей лишь радовалась. И отдельно радовалась тому, что мы очень сдружились. У меня появился еще один по-настоящему близкий человек, помимо Джуна. Мы с Лейлой пережили столько всего, прошли такими дорогами, а теперь ее называют, если не виновницей, то соучастницей покушения. Нет, не может такого быть. Не верю. Здесь какая-то ошибка. Я шумно вздохнула, вырываясь из водоворота воспоминаний, и вновь взглянула на мужа. Он по-прежнему сидел напротив, уставший, хмурый и сосредоточенный. «Хорошо», — сказала я. «Хорошо, предположим. Но показания, полученные под гипнозом, это несерьезно. Что говорит сама Лейла?» «Ничего не говорит», — отозвался Тамир. Я подарила главнокомандующему очередной удивленный взгляд, и он пояснил. «Лейлу мы еще не допрашивали. Принадлежащее ей устройство связи тоже не проверяли. В данный момент за ней ведется наблюдение». «Почему так?» — не могла не удивиться я. Тамир откинулся на спинку стула, потом подхватил бутылку и долил вина, сперва мне, затем себе. Сказал: «У Лейлы нет достаточных средств, чтобы оплатить программу загрузки. А с твоих счетов, к которым у нее есть доступ, сопоставимых сумм не снималось. Вероятнее всего, организатором покушения Лейла не является». «То есть вы наблюдаете в надежде выйти на заказчика?» «Не только поэтому». Тамир поморщился. «Дело еще и в том, что Лейла – подданная Занриса, и мы немного ограничены в полномочиях. Плюс международная обстановка. Допрос или какие-нибудь, пусть даже косвенные обвинения в адрес твоего продюсера могут сильно усугубить конфликт с Альянсом». «Все-таки конфликт?» – не удержалась от уточнения я. «Не претензии?» – муж кивнул. «Лейла не могла». «Кайлин тоже не мог», – парировал главнокомандующий ровно. Но за этим тоном скрывались очень яркие эмоции. Кажется, причастность Кайлина стала для Тамира настоящим ударом. Я снова выдохнула. Подхватив чашку, сделала пару глотков. Потом обернулась, чтобы взглянуть на кофемашину. Просто подобные разговоры лучше вести на трезвую голову, но... Ладно, не суть. «Хорошо», — вновь подала голос я. «Вы поговорить не можете, зато я вполне. Давай полетим в Сити и...» Муж отрицательно качнул головой. Добавил уже вслух. «Нет, Эсми, не полетим. Более того, мы никому о твоем появлении не скажем». «Уж чего?» От такого ответа я не ждала и, разумеется, растерялась. «Что значит «не скажем»? А как же конфликт с планетарным альянсом? Международная обстановка? Падение твоих рейтингов и обвинение в некомпетентности, в конце-то концов?» На последних словах губы главнокомандующего дрогнули в улыбке. Уж на что, а на рейтинги с обвинениями ему точно было плевать. Зато я невольно взвелась. Понимаю, что Тамир не горит желанием садиться на трон, но... Объективно, у меня были и время, и возможность убедиться, что Тамир лучший кандидат. Более того, я знаю, что однажды все-таки приму подданство Риторы, и мне бы очень не хотелось, чтобы моей планетой управлял кто-нибудь вроде Рантана Эрномиса. И да, кстати, об императорстве. Говорить об этом не хотелось, однако и смолчать я не могла. Вернее, когда-то промолчала, а вот теперь... После того, как Лейла прилетела на Ритору, между нами состоялся довольно странный разговор. Она убеждала, что ты настолько не хочешь становиться преемником Ксанроса, что готов буквально на все. И предполагала, что попробуешь от меня избавиться. Сдержанность, присущая главнокомандующему, пусть на миг, но отступила. Он не просто удивился. В серых глазах отразился шок. «Так», — протянул Тамир. «Что еще?» «Ничего». Я слегка потупилась. Просто обвинение действительно было бредовым. То есть некоторое время назад я пыталась рассматривать его всерьез, но... Нет, реально, бред. «Ничего», — повторила я. «Только в процессе полета Лейла общалась с майором Кайлином, и после того, как он передал бомбу, я... Прости, но я засомневалась». «Ты поэтому не стала звонить мне, когда кар начал падать?» — спросил Тамир тихо. В голосе прозвучали напряжение и талика грусти. Я мотнула головой, потом поняла, что врать глупо, и кивнула. Добавила поспешно. «И это тоже». «Но?» — точно уловив интонации, подтолкнул муж. «Но главная причина в другом. Просто ты был далеко и помочь все-таки не мог, а я...» «Привыкла решать свои проблемы самостоятельно», — закончил Тамир. Тамир был не первым, кто упрекал в излишней самостоятельности, но прежде подобное не задевало. А сейчас я устыдилась и опустила глаза. И поняла. Больше не буду. В смысле, научусь реагировать иначе, попробую измениться, по крайней мере в том, что касается отношения к мужу. «Значит, ты решила, что на Лейлу повлиял Кайлин?» Возвращаясь к теме, сказал Тамир. Хмыкнул, выдержал паузу и добавил. «А во время этого полета она только с Кайлином общалась. С кем-то другим поговорить не могла». Невзирая на вопросительные интонации, главнокомандующий не спрашивал. Я же вздохнула и снова потупилась. «Разумеется, могла. На корабле находилась уйма народа, плюс возможность выйти в сеть или созвониться по коммуникатору тоже никто не отменял». «Допросить Лейлу вы не готовы», — сказала я. «Но проверить ее коммуникатор и планшет все-таки реально, дистанционно, по сети». «Это слишком рискованно», — — отозвался Тамир. «Если подобное вторжение засекут, то мы опять-таки имеем все шансы усугубить конфликт с Альянсом. Пока нам остается только наблюдать». «Я, разумеется, поверила, но...» «И все? Неужели больше никаких вариантов?» «Варианты есть, но я еще не решил. Размышляю». Спорить или подталкивать я, конечно, не стала. Вместо этого встала, чтобы отнести к мойке опустевшую тарелку Тамира и собственный недоеденный ужин. А когда вернулась и снова уселась за стол, напомнила. «Ты считаешь, что говорить о моем возвращении не стоит? Почему?» Губы мужа дрогнули в новой улыбке, не очень радостной, но все-таки. «Слишком много неизвестных факторов», — пояснил он. «Я действительно убежден, что пока тебе лучше оставаться в тени. Подальше от всего этого». И после паузы. «Экстремальные ситуации часто вскрывают лед, поднимают на поверхность грязь, которая прежде незаметна. Именно этой грязью я сейчас и занимаюсь». «То есть мое поведение, эти прятки, ты не осуждаешь?» — не поверила я. Главнокомандующий военных сил Риторы глянул остро. «Не осуждаю. Более того, готов признать, что твое исчезновение принесло некоторую пользу. Но выводы я сделал». Последняя фраза. Невзирая на то, что голос мужа звучал мирно, это была угроза. Только я не испугалась. Наоборот. Стало так светло, так радостно, что я разулыбалась. Тамир мою реакцию точно не оценил, но отнесся снисходительно. Сказал. «Ты ведь никогда не жила в подобных условиях. Даже приют, в который тебя отправили, располагался в более-менее приличном районе. Но в наших трущобах, насколько могу судить, освоилась довольно быстро. Как тебе удалось, Эсми?» «Девчонки в приюте много про трущобы рассказывали». «Но ведь ты почти ни с кем не дружила», — напомнил Тамир. Я кивнула. «Да, с друзьями в то время было туго, но...» «Но ведь слушать истории это не мешало». Муж хмыкнул, а я отпила вина и задала еще один важный вопрос. «Раз в Сити я не возвращаюсь и по-прежнему остаюсь в статусе пропавшей, то что мне делать?» «А что ты делала до этого?» Вот теперь в голосе главнокомандующего послышалось ворчание. Я слегка смутилась и вновь хлебнула вина для храбрости. Только после этого призналась. Готовилась к совместному выступлению с Ли Кристин. Хотела спеть на большом сборном концерте, чтобы вернуться, ну, можно сказать, с победой. Тамир, услышав это объяснение, устало покачал головой и посмотрел. В общем, так, как нормальный человек смотрит на очень творческую личность. Тем удивительней было услышать. «Знаешь, это мысль. Сколько до концерта времени?» «Чуть меньше 2 недель», — искренне опешив, сказала я. «Хорошо». Тамир улыбнулся уголками губ. «Продолжай готовиться. Только жить будешь здесь со мной. И на репетиции одну не отпущу». Все. Меня снова накрыл шок. «Это не галлюцинация? Он серьезно?» «Ты серьезно?» — переспросила уже вслух, и муж нехотя кивнул. «А я?» Наверное, нужно было реагировать скромнее, но не вышло. Я прямо-таки засияла. Просто выступление с Бьером и его командой... Клянусь, я по-настоящему запала на этот проект. Впрочем, длилось веселье недолго. Я вспомнила о том, как меня обнаружили, да и ситуация с уже готовой квартирой в памяти всплыла, и, конечно, я поинтересовалась. «Тамир, как ты узнал, что я на репетиционной базе Ли Кристин?» «С чего ты решила, что я знал?» Попытался отвертеться он. Все-таки обиделся. Вот теперь я видела это очень четко. Но ты знал. И мне очень интересно, откуда». Тамир выдержал паузу, но потом все-таки признался. «Тебя выдали 2 вещи, дорогая. Во-первых, само сообщение информатора. Видишь ли, в нем фигурировало слово «диверсанты». А сведения о том, что на Риторе появились посторонние, мы не афишировали. Эти группы мы искали собственными силами без привлечения гражданских». «Но ведь информатор мог догадаться? В смысле, он сам мог применить это слово?» «Мог. Но тут вмешался второй момент. Мы проверили данные по объекту. И когда стало известно, что по соседству находится помещение, которое арендует известная музыкальная группа, все сомнения отпали». «При чем тут группа?» «При том. Взгляд Тамира опять стал острым, а я в который раз смутилась. Да, муж в современной музыке не разбирается, но провести аналогию довольно легко. Я не очень-то верю в совпадение, Эсми. А уж после того, как взглянул на список поисковых запросов, сделанных с твоих устройств. Ты слушала их музыку, ты заносила их клипы в избранное, ты... Я подняла руки, сообщая, что сдаюсь и больше не спорю. И следующий вопрос задала. «Если бы я не призналась, не выдала свое присутствие, как бы ты поступил?» «Убил бы», — процедил Тамир и добавил после паузы. «Всех». Он, разумеется, утрировал, но прозвучало совершенно фантастически. Так что я моментально зарделась и поспешила спрятать взгляд в чашке с вином. Несколько долгих секунд, и вспышка праведного гнева все-таки прошла. Более того, муж тоже развеселился. «Знаешь, когда стало ясно, что ты именно скрываешься, причем мастерски, я удивился. А парни мои, наоборот, посмеялись». «А что смешного?» — тут же полюбопытствовала я. «То, насколько мы с тобой похожи, Эсми. Как там в древней мудрости говорилось? Муж и жена одна». Он замолчал, явно пытаясь припомнить, а я хотела бы подсказать, но уж в чем, а в древних мудростях не сильна. Впрочем, какая разница, как та фраза звучала? Главное – смысл, а он понятен. Тамир так и не вспомнил, зато спросил. «Где ты всему этому научилась? Я имею в виду логику действий, уход от камер наблюдения, расчет наличными». «У меня был неплохой инструктор». «Дашь мне его контакт». Не попросил, а прямо-таки уведомил муж. «А когда все закончится, пройдешь обучение в нашей разведшколе. Хочу посмотреть, как ты воспримешь материал. И лично приму у тебя практику». Вот теперь он по-настоящему смеялся. А последняя фраза прозвучала настолько волнующе, что у меня щеки порозовели. И плевать, что я давно не девочка. Тот факт, что передо мной не просто главнокомандующий, а законный муж, тоже не важен. Рука Тамира потянулась через стол и накрыла ладонь. И мне потребовалась вся выдержка, чтобы на эту провокацию не поддаться. Хотелось, но... «Не знаю, как у тебя, а у меня вопросы еще не закончились», — сказала шепотом. «Задавай», — мгновенно отозвался Тамир. Я действительно спросила, а муж ответил. В результате картинка произошедшего дополнилась новыми деталями. Сказать, что после этого разрозненный пазл собрался в нечто единое, не могу, но ясности все-таки прибавилось. Во-первых, ситуация вокруг моего Кара и Зоту. Конечно, вопрос ожидал решения, высланной Альянсом комиссии, и ввиду вмешательства Альянса провести полноценную проверку реторции не смогли, Кар пришлось опечатать и поместить в бокс до прибытия проверяющих. Но загадку уже решили. Этот ответ, он был прост, но не слишком приятен. И Тамиру пришлось устроить для меня небольшой ликбез, чтобы поняла. Как пояснил муж, смысл системы в том, что она определяет нахождение в салоне и ближайшем радиусе опасных веществ, включая взрывчатку и ядовитые компоненты. При обнаружении Зото оповещает водителя, а также посылает сигнал внешней системе безопасности, к которой подключена. Еще он объяснил, что Зото нового поколения, а именно такая стояла на предоставленном мне каре, почти идеально. Она анализирует и выявляет очень широкий спектр веществ. Исключений крайне мало, и в свертке, который передал Кайлин, находилось одно из них. Концентрированный газ с условным названием «Талазий-Q13». Состав бомбы был определен по остаткам вещества на стенках контейнера. Реторцы все запротоколировали, и хотя талазий является одним из самых редких и дорогих элементов галактики, аргументом, способным оправдать ретору в глазах Альянса, он явно не станет. «Не хочу тебя огорчать», — сказал Тамир, «но все указывает на то, что покушение на твою жизнь — лишь повод для вмешательства Альянса в дела нашей планеты». Уж слишком рьяно они за этот вопрос взялись. Да и узнали о случившемся до странного быстро. Я расстраиваться и не собиралась. Сама размышляла о том же. Да, мне покровительствует личность Тирит Ларн, и у меня очень много поклонников, то есть происшествие имело большой общественный резонанс. Но комиссия, межпланетарный скандал, что ни говори, а просто так подобные вещи не делаются. Хотя бы вторичная выгода должна быть. «А как они вообще узнали?» – не преминула спросить я. Оказалось, ни Тамир, ни его приближенные даже не пытались скрыть произошедшее, но суть, конечно, в другом. По всему выходило, что Альянсу донесли. Кто именно? Ответа пока не предвиделось. Под подозрение подпадали непосредственные организаторы покушения и Лейла. А вот версии о мотивах Альянса, о той самой выгоде, все-таки были. Тамир не хотел их раскрывать, но я настояла и услышала. Ну, в общем-то, ожидаемое. Вся аналитика указывала на то, что одним из мотивов покушения является попытка понизить шансы Тамира на престолонаследование. Это то, что лежало на поверхности, а по остальному? В данный момент все зависело от хода расследования и искусства дипломатов, от того, представит Ритора шанс и повод вмешаться в свои дела или нет. Учитывая тон главнокомандующего, риторцы намеревались дать жесткий отпор. Почему при этом не желали уведомить Альянс о моем спасении? Да просто... «Сами разберемся», — поджав губы, пояснил Тамир. А потом, видя мое недоумение, чуть смягчился и добавил. «Будешь козырем в рукаве». Я сперва поверила, а потом поняла, что насчет козыря все-таки обманывает. В смысле, твердо намерен решить ситуацию с Альянсом без меня, а слова про козырь – утешение, уловка. Это не то чтобы обидело, но заставило слегка насупиться и спросить. Как оценивает ситуацию Ксанрос? Дядя согласен с аналитиками. Более того, убежден, что стремление убрать меня из списка претендентов на трон является основным приоритетом. Почему? Вновь полюбопытствовала я, а муж сильно скривился. Ответил нехотя, после долгой паузы. Мы с дядей очень похожи. В части вопросов оба излишне непримиримые. Руководство Альянса хорошо осведомлено о том, что в случае моей коронации планета будет держаться курса, заданного Ксанросом. А этот курс выгоден далеко не всем. Я улыбнулась и кивнула. Даже хотела сказать о том, что лично мне курс и взгляды Ксанроса очень нравятся, но не успела. «Кстати, о дяде», — перебил Тамир. «Он очень за тебя переживает». Я невольно округлила глаза, а муж продолжил. Выяснилось, что все это время император давил на Тамира и его команду гораздо круче, чем всякие стириты, ларны и иже с ними. Даже регулярно названивал в ситуационный штаб на предмет новостей о ходе поисковой операции. Да, сам, лично. Впрочем, главным прессом все же был не он, а моя свекровь, леди Дилара. Правда, она звонками никого не мучила, поступила проще, обосновалась в штабе и все. «То есть вы помирились?» – уточнила я. Тамир поморщился, сделал неопределенный жест рукой, но потом все-таки кивнул. Более того, признался. «Мама очень меня поддержала. Без нее мне было бы гораздо сложнее выдержать твое исчезновение». Снова укол совести, но... Нет, заглаживать вину буду после. А сейчас нужно многое обсудить и внести ясность. Темы новостей, не тех, которые обо мне, а новостей в принципе тоже коснулись. Я, конечно, подозревала, что существование всяких любительских каналов секретом для правительства не является, но все равно спросила. «А ты знаешь?» Муж хмыкнул и кивнул. А я вслух удивилась тому, что любительский канал, зрителем которого невольно стало, показывал гораздо больше, нежели каналы официальные. Например, видео, где был запечатлен момент аварийного приземления Кара. Уж где, а в основных новостях его не было, зато на канале подпольном. «Бывает», – прокомментировал ситуацию Тамир, и я слегка растерялась. А потом задала закономерный вопрос о том, почему это головидение не прикроют, и услышала. «А зачем?» «Но ведь подобные каналы работают без цензуры и вообще...» «Ты так уверена, что они бесконтрольны?» В серых глазах мелькнула хитринка. «Действительно думаешь, что говорят и показывают абсолютно все, что им вздумается? А может, все же есть некоторые рамки и голова на плечах?» Я промолчала, а главнокомандующий добавил уже без шуток. «Пока любительские каналы не переходят границ и учитывают пожелания, их никто не тронет. Мы не против альтернативы. Более того, существование подобного головидения снижает напряженность в обществе. А это выгодно всем». Вот теперь я начала вспоминать виденные выпуски, причем не только подпольного, но и официальных каналов. Там были некоторые, ну, можно сказать, нестыковки. В частности, ни один из каналов не рассказал о том, что я перекрасилась. Интересно, почему? Этот вопрос я тоже озвучила, а в ответ поймала этакую невеселую улыбку. «Хотел дать тебе шанс закончить партию, которую ты начала, Эсми. Можешь считать то отсутствие информации маленькой форой». Я, услышав признание, немного растерялась и замолчала на несколько минут, а потом задала последний из мучивших меня вопросов. «Через 2 часа после аварии ты появился в секторе РИП-16 возле станции подземки. Что ты там делал?» Ответ, в общем-то, был известен, но хотелось услышать из его уст. И я действительно услышала. «Искал тебя». «Но как ты узнал, что я там?» «Камеры, Эсми». Подтверждая старую догадку, сказал главнокомандующий. «Пару раз ты все-таки попала в объектив». Я вздохнула и на миг зажмурилась. И опять спросила. «А почему ты обставил все так, словно за какими-то преступниками прилетел? Зачем привлек группы захвата и развернул целый штаб?» «Полагаешь, мне следовало явиться одному и заявить на всю ритору, что у меня жена потерялась?» В голосе Тамира прозвучала ирония. «А потом бегать по всему кварталу, лично заглядывать в каждый дом? Ведь сведений о точном местоположении не было, только примерные координаты». Я подумала и опустила глаза. «Да, все верно. Искать в одиночку было бесполезно. А операция по захвату преступников с точки зрения обывателей куда привычней, нежели поиск внезапно пропавшей жены. И если бы Тамир меня нашел, мы бы смогли не придавать эту ситуацию огласке, ограничиться тайным расследованием». «Эсми, а откуда ты про ту операцию знаешь?» Выдергивая из мыслей, спросил муж. «Очень захотелось сказать, что все дело в подпольном головиденье, но...» «Я стояла в толпе зевак, когда ты прилетел». Взгляд Тамира стал острее бритвы, а в голосе появились такие интонации, что захотелось спрятаться в какой-нибудь непроницаемый бункер. «И почему не подошла?» — спросил он. «Тоже решила, что ты прилетел за какими-то преступниками. Я виновата, пожала плечами. К тому же я успела перекраситься и выглядела, мягко говоря, не очень». Главнокомандующий военных сил Риторы шумно втянул ноздрями воздух и спустя несколько секунд кивнул. Он точно был недоволен, и я приготовилась выслушать закономерные претензии, но Тамир поступил умней. Он выдохнул еще раз, возвращаясь в более-менее спокойное состояние, и даже улыбнулся. «Цвет действительно занятный. Надеюсь, это не навсегда?» Я отрицательно качнула головой и опять глаза опустила. Потом встала из-за стола и направилась в прихожую за одолженным у Тита планшетом. Сказала на ходу. «Есть еще кое-что, что тебе необходимо знать. Сейчас. Сейчас покажу».